Глава 31. К площади я подходила уже более-менее спокойной. Волна ярости схлынула так же быстро, как и пришла. А вот решимость и уверенность остались со мной. И последняя фраза Эмильды вселяла надежду, хотя нельзя сказать, чтобы я уж очень доверяла морталистке. Здесь никаких иллюзий у меня не осталось. Толпы на площади уже не было. Место, где раньше стоял павильон, было оцеплено все теми же боевиками. «Сюда нельзя, мисси», — вежливо, но непреклонно заступил дорогу один из них. «Как я могу найти Лестера Кингсли?» — громко спросила я. «У меня есть важная информация». Я указала рукой на то, что осталось от вспомогательной постройки. «Это срочно». «Вы можете рассказать все мне», — подошел ко мне, видимо, старший. «Нет, я буду разговаривать только с самим мистером Кингсли и не уйду, пока не увижу его». «Он сейчас занят», — начал было старший. Но я успела заметить, как один из боевиков тут же отправился к зданию мэрии. Наверное, пошел докладывать. «Поверьте, это действительно важно». Докладчик вернулся довольно быстро. «Старший следователь вас примет», — доложил он. «Но я должен вас досмотреть». «Конечно». Мужчина убедился, что у меня с собой нет ничего опасного, считал мою ауру и, удовлетворенный, велел следовать за ним. Мы зашли в здание, поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж, повернули направо и остановились перед второй по счету дверью. Мой провожатый постучал и, приоткрыв дверь, заглянул в кабинет. «Можно?» «Да, входите», — раздался голос из совсем другой, позапрошлой жизни. Несмотря на волнение, я проверила наличие щита и лишь затем вошла в кабинет. Кингсли сидел за массивным письменным столом и выглядел утомленным, что и неудивительно. На меня он взглянул мельком и спокойным голосом, в самой глубине которого скрывалось раздражение, произнес: «Я вас внимательно слушаю». Я посмотрела по сторонам, убедилась, что мы действительно находимся одни, и лишь затем, подойдя к его столу, произнесла: «Сначала мне надо вам кое-что вернуть». Я аккуратно сняла выданный мне им же когда-то медальон с личиной и положила на стол. «Лестер». Следователь мгновенно подобрался и сначала неверяще уставился на артефакт, а затем перевел напряженный взгляд на меня, изучая мое настоящее, без всяких иллюзий, лицо, и чуть прищурился. «Эмма?» — он поднялся на ноги. «Ну вот, теперь я знаю, как выглядит потрясенный эмпат. Как очень удивленный неэмпат. Только что с этими знаниями дальше делать?» В тот же миг мист Кингсли отпрянул назад, словно наткнулся на что-то не слишком приятное. Я только головой покачала. «Не надо воздействий, только хуже будет». Лестер сложил руки на груди и очень внимательно меня рассматривал. Я же, в свою очередь, разглядывала его. Он почти не изменился, осунулся только. Кажется, события последних месяцев дались ему непросто. «И где же вы были все это время?» — наконец спросил он. «Я вам все расскажу, только у меня есть условия. И сначала мне нужно знать, можно ли вам доверять. Вот так. Это лучше, чем ходить вокруг да около». Старший следователь слегка склонил голову на бок. «Что вы имеете в виду, Эмма?» «Вы так запугивали меня сторонниками монархии и предателями из маг-контроля. Я хочу быть уверена, что вы сами к ним не относитесь и никак не связаны ни с орденом магии, ни с кесарем». Кингсли смотрел на меня с непроницаемым выражением, потом усмехнулся, словно чему-то удивляясь, и сел обратно в кресло. «Присаживайтесь. Разговор у нас, как я понимаю, будет долгим», — любезно предложил он. Я последовала его совету, но сидела на самом краешке, готовая вскочить в любой момент. «Сказать, что я не связан с орденом и его предполагаемым главой, будет неверно», — начал Лестер после непродолжительного молчания. «Связан, еще как связан. Только связь эта совершенно другого рода. «Сядьте, Эмма, и дослушайте меня, пожалуйста». Я снова стояла напротив него, сжав кулаки и готовясь к худшему. «Орден магии — детище маг-контроля», — продолжил старший следователь, когда понял, что я не собираюсь следовать его совету. «Создан он был давно, назывался иначе, но суть его была та же самая». Я ошарашенно смотрела на своего собеседника. «Зачем?» «Чтобы держать под контролем потенциальных заговорщиков. Это удобнее, чем отлавливать их поодиночке. К тому же их руками можно делать грязную работу, устранять опасных людей, например. Такое тоже случается. Так вот, несколько лет тому назад, буквально из ниоткуда, выплыл кесарь и постепенно перехватил у нас управление орденом. Очень грамотно перехватил, надо сказать. Настолько, что я и раньше был совершенно уверен, это кто-то из наших». Кингсли снова замолчал, и только по чуть более плотно сжатым, чем обычно, губам я поняла, что он пытается справиться с собственными эмоциями. «В общем, он много чего натворил, и когда я его поймаю, а я непременно это сделаю, то мало ему не покажется». Последняя фраза прозвучала жутковато, хоть и сказана была абсолютно ровным, спокойным голосом. «Так что, видите, Эмма, моя связь с интересующей вас организацией вполне очевидна». Задумчиво пробормотала я себе под нос, но так, чтобы мой собеседник непременно услышал. «Поэтому Эмельда из Волков сказала, что вам можно доверять». Ну да, она сказала не совсем так, но мне очень хотелось посмотреть, отреагирует ли старший следователь на такие новости. Отреагировал. Впился взглядом, как клещ. «Что вас связывает с этой особой?» «Кровь и жизнь. Она потомок Теренса Хельдехейма. А вы, выходит, ее знаете?» Не смогла удержаться от вопроса. Лестер немного помолчал, задумчиво меня разглядывая. То ли решал, стою ли я его доверия, то ли думал, как лучше мне соврать. «Эмельда Келлер работает на маг-контроль», — сказал он наконец. «Нелегально, естественно». Пришла моя очередь изумляться. Пока я пыталась уложить в голове тот факт, что Мелли — шпион в волчьей стае, мисс Кингсли перешел в наступление. «Расскажите мне теперь, что с вами произошло, начиная с того вечера, когда мы виделись в последний раз». «Условия», — напомнила я. «Слушаю», — вздохнул мой собеседник с величайшим терпением, по крайней мере, внешним. «Сегодня на площади боевики задержали молодого человека». Начала я с великой осторожностью, стараясь не наговорить лишнего. Все осложнялось тем, что я понятия не имела, что именно им известно об Эверте. «Отпустите его. Он оказался тут исключительно из-за меня и ни в чем не виноват». Я боялась, что Лестер сделает вид, что ничего об этом не знает, но он, не слишком торопясь, достал несколько листов исписанной бумаги и, пробежавшись по ним глазами, произнес: «Так уж и ни в чем. Незаконное проникновение на закрытую территорию по чужим документам. Ментальное воздействие на представителя боевого крыла маг-контроля. Сопротивление при задержании. Немаленький список». Я призвала на помощь всю свою невозмутимость, лишь стиснула зубы покрепче, но продолжала выжидательно смотреть на следователя. «Рассказывайте, Эмма. Обещаю, что сделаю для вашего приятеля все, что смогу». Вздохнул тот, когда понял, что другой реакции от меня не дождется. Тщательно выбирая, о чем стоит сообщить и о чем лучше умолчать, я рассказала, как нашла потомков четырех древних родов, и про наше размышление об уровне источника тоже сообщила. Лестер слушал внимательно, не задавая вопросов, только кивал иногда. Время от времени делал быстрые пометки на лежащем перед ним листе. А еще внимательно рассматривал лежащий перед ним артефакт с иллюзией. Один раз даже включил его, взяв в руку, и я вздрогнула, когда вместо старшего следователя передо мной возникла Марта в форме маг-контроля и с мужской стрижкой. Я добралась до момента, когда мы поняли, как работает моя способность к магии. О доблестном ограблении мистера Сайфилда я, разумеется, ничего не сказала. Перешла к нашему переезду в Саффорд и сделала небольшой перерыв, попросив у Лестера воды. «Почему вы подкинули следящий артефакт другим людям и не обратились ко мне, когда у вас возникли затруднения?» Задал он неожиданный вопрос, ставя передо мной бокал. «Вы так запугали меня этими монархистами, что я боялась, как бы они вам не навредили за то, что помогли мне бежать. А потом... Я уже сомневалась, что вам можно доверять», — призналась честно. А вот о том, что у Эверта и Ноэля были существенные причины держаться от маг-контроля подальше, говорить, пожалуй, не стоило. «Да, Эмма, это моя оплошность», — покачал головой Кингсли и неожиданно улыбнулся. «Я сильно вас недооценил. Вы всегда выглядели рассудительной, но довольно застенчивой девушкой. Так волновались при наших встречах. Только я списал все это на смятение юношеской влюбленности и некоторую робость характера. А вы, оказывается, столько всего от меня скрыли. И на поступок смелый, безрассудный, да, но смелый, отважились. Что до вашего дара, тут я, признаться, дал промашку второй раз. Сразу должен был понять, что к чему, после того, как на прощание вы так непринужденно нанесли мне эмпатический удар». «Я вас не понимаю. Какой удар?» Лестер усмехнулся и, немного наклонившись в мою сторону, доверительно пояснил. «В моей работе приходится прибегать к довольно спорным с точки зрения обычного человека методам. Например, усиливать симпатию к себе или слегка подталкивать окружающих к неблаговидным действиям по отношению к интересующему меня объекту, выступая в роли благородного спасителя. И одновременно с этим внушать чувство опасности и тревожности, исходящее извне, чтобы все тот же объект видел для себя единственно возможный вариант действий». Кингсли говорил, а у меня перед глазами проносились картины из жизни в шраме. Наши со старшим следователем встречи, собственные совершенно непоследовательные эмоции, то тревожность, то абсолютное безоблачное спокойствие, неожиданное нападение Глена с приятелем и столь же внезапное спасение. Да, Алисия была совершенно права. Эмпатам вообще не стоит доверять. «Все так. Но что бы вы обо мне ни думали, Эмма?» Кажется, выражение моего лица было более чем красноречивым. «Смущать поцелуями юных дев мне совершенно нет необходимости». Уши и щеки тут же предательски вспыхнули. Я отчаянно пыталась проигнорировать этот факт и сконцентрироваться на внезапной догадке. «Подождите, вы хотите сказать, что я сама?» «Да, вы сами, не сознавая того, внушили мне свои собственные чувства. И пойми я это тогда, все могло бы сложиться намного проще». «Вот так вот, Эмма. Даже этот дорогой моему сердцу момент и тот фальшивка». «Но давайте вернемся к вашим способностям. Хотелось бы увидеть их воочию. Могу я вас попросить о небольшой демонстрации?» «Конечно, можете. Вы же старший следователь маг-контроля, в конце концов». Подумалось мне, но в ответ я только кивнула и приступила к очередным показательным выступлениям. Мист Кингсли следил за моими действиями так внимательно, словно пытался разгадать, как я проворачиваю у него перед носом такие фокусы. Потом я перешла к рассказу о том, как мы познакомились с Греем и оказались втянуты в их с Кесарем дела. Вот здесь Лестер показал себя на редкость въедливым работником, вопросов задавал столько, что у меня голова шла кругом. Зато когда я рассказала о том, что обладаю теперь магией крови, почувствовала себя отмщенной, ибо выражение лица старшего следователя было невероятным. Похоже, он так же, как и Эверт, когда-то размышлял, не проще ли прикопать меня где-нибудь, чем расхлебывать последствия моих приключений. После этого Эмельда должна была меня убить. наябедничала я на тайного агента маг-контроля. «Не думаю», — покачал головой мой собеседник. «Скорее уж инсценировать убийство. Небольшое ранение и воздействие магии смерти, и для волков вы бы действительно умерли, а по факту все равно оказались бы здесь». И старший следователь указал на мое кресло. Когда я закончила свой рассказ, Лестер впал в задумчивость. Размышлял о чем-то, слегка постукивая по столу пальцами. Я не выдержала первой. «Вы его отпустите?» — спросила я, стараясь, чтобы вопрос звучал скорее требовательно, чем просительно. «К сожалению, не могу», — развел руками эмпат, чтоб его демонова бабушка приобняла. «В том числе потому, что он видел кое-что интересное. Например, кто подал детям замечательную мысль в последний момент забраться в павильон». Раньше он, конечно, это сообщить не мог. Вот жук. «Но, Эмма, не стоит так на меня смотреть. Если я все понял правильно, нам с вашим приятелем есть что предложить друг другу. Мне, как представителю маг-контроля, и ему, как потомку Алджертонов». Кингсли покачал на ладони медальон-артефакт. Я же закусила губу и пыталась понять, где могла проколоться. «Не вините себя, вы не сказали ничего лишнего», — хитро улыбнулся старший следователь, словно подслушав мои мысли. «Просто об этом нетрудно догадаться. Во-первых, я прекрасно осведомлен, чем славен этот древний род. Во-вторых, успел оценить вашу иллюзию. Ну и в-третьих, сопоставил некоторые факты из вашего рассказа. Скажите-ка лучше, что вы собираетесь делать дальше?» «Провести обратный ритуал и разорвать, наконец-то, кровную связь», — ответила честно. «Вот с этим попрошу вас пока повременить», — воспротивился Кингсли. «Если вы правы, и уровень источника сейчас зависит от вас, то нам лучше подождать». «Пока вы не поймаете кесаря», — поняла я и неожиданно для себя добавила. «Я могу вам помочь, чтобы это уже побыстрее закончилось. Я, как вы видите, умею многое. Ставить защиту от любых видов магии, например». Лестер попытался было что-то мне возразить, но тут меня осенило. «Грымза! Я же видела у Грея Грымзу! То есть Эдну, как ее?» Я пощелкала пальцами, силясь вспомнить. «Глостер, точно. Эдну Глостер из маг-контроля. Она привозила Грею распоряжение от кесаря. А до этого ее присылали к нам в школу в качестве маг-сестры, поэтому я ее и узнала». Эмпат тут же подскочил из своего кресла, как демон на пружинке, хищно втянул носом в воздух и спросил, пристально вглядываясь в мое лицо. «Эмма, вы уверены?» «Да». Он тут же активировал находящийся на столе сигнальный артефакт и принялся в ожидании быстрыми шагами мерить кабинет. На раздавшийся вскоре стук в дверь ответил таким резким «да», что явившийся по вызову сотрудник к начальству входил с опаской. «Дело сотрудницы Эдны Глостер мне на стол. Ее в негласный розыск. Срочно!» — распоряжался Кингсли. «Будем надеяться, отыщем, хотя шансов на это мало». И все завертелось. Сначала Лестеру принесли краткую выписку из дела Грымзы, переданную по лангофону, с которой он сразу ознакомился, вдохновенно выругался и тут же развил бурную деятельность. Раздавал подчиненным указания, где что и как проверить, кого опросить. Единственное, что я сумела понять в этом сумбуре, мистер из Глостер пару месяцев назад подала в отставку в связи с состоянием здоровья. Затем на его столе оказалась кипа отчетов. Показания свидетелей и результаты не слишком понятной мне экспертизы некоего вещества, обнаруженного на месте павильона. Результатами старший следователь остался доволен, но задумчив стал сверх всякой меры. Однако раздать распоряжение не приминул. В какой-то момент мне показалось, что обо мне он забыл напрочь. Но нет, вовсе нет. Когда в делах возникла пауза, эмпат первым делом обратился ко мне. «Эмма, отпускать вас сейчас я не имею права. Вы умудрились оказаться в самой гуще событий. К тому же это было бы небезопасно. Мало того, что за домом могут наблюдать волки, так еще не до источника эта информация просочится к Кесарю. Тогда ваша жизнь и жизни ваших друзей будут под большой угрозой. Не факт, что я смогу вас защитить». «Посадите меня в тюрьму?» — спросила мрачно. «Не вижу такой необходимости. Да и афишировать вашу причастность к этому делу пока не собираюсь. Пару дней поживете здесь, мы предоставим вам вполне комфортную комнату в нашем импровизированном штабе». «Если мисс Гриффит будет не против», — невесело усмехнулась я. «Не будет. Поверьте, он поддержит все, что может хоть как-то помочь расследованию, особенно учитывая тот факт, что двое из трех обнаруженных в павильоне детей — его сыновья». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Весь ужас ситуации только-только начал до меня доходить. Выступление жены мэра на празднике, где она призывает всех объединиться и не бояться, и в это время огненный магический взрыв, в котором погибают ее собственные дети. А это вещество, которое вы нашли? Разработка ордена — чрезвычайно паршивая вещь. Порошок без запаха и магического фона из смеси вполне легальных ингредиентов. Но под воздействием магии огня проявляет себя как наркотическое вещество, усиливающее агрессию. Если бы все пошло по их плану, то утихомирить толпу не смогла бы и сотня эмпатов. Но, Эмма, вернемся к вам. Вы можете написать послание вашим друзьям, чтобы они не волновались. Мои люди отвезут его. И заодно узнают адрес и установят личности связанных со мной людей? Кингсли, слегка улыбнувшись, развел руками. Мол, что поделаешь, работа такая. Подумав, я попросила у старшего следователя бумагу и автоматическое перо и принялась за письмо. Все равно узнает, это вопрос времени. А так хоть за Ноэлем и Джеймсом приглядят, чтобы чего не вышло. Мне выделили небольшой кабинет неподалеку от того, где разместился Лестер. Принесли раскладную кровать и нехитрый ужин. Когда я поела и начала готовиться ко сну, в дверь постучались, и тот же служащий, который помогал мне с обустройством, протянул мне небольшой конверт. «Вам письмо». Я поблагодарила мужчину и, закрыв за собой дверь, быстро принялась вскрывать послание. Пробежалась глазами по ровным строчкам, выведенным твердым округлым почерком, и ощутила, как с моих плеч свалился камень. Ну, хотя бы один из них. Это был ответ от Джеймса. Он просил не волноваться за них с Ноэлем. Мальчишка вернулся-таки к нему в дом, а я переживала, что он отправится искать меня или Эверта. В итоге спать я ложилась спокойной, да и усталость сказывалась. Уснула я быстро. Правда, долго спать мне не дали. Проснулась я от громкого стука в дверь и от неожиданности чуть не рухнула со своей раскладушки, пытаясь то ли вспомнить, где я, то ли сразу куда-то бежать. «Кто там?» — прокаркала глухо. Горло пересохло. «Старший следователь Кингсли просит вас срочно явиться к нему». Я заторопилась, пытаясь одновременно натянуть на себя платье и попасть ногами в туфли. Сотрудник маг-контроля, ожидавший моего появления, проводил меня к кабинету своего руководителя. А там меня ждал сюрприз.